Сура 4, аят 144. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. После упоминания о том, что дружба с неверующими и враждебное отношение к правоверным являются качествами лицемеров, Аллах запретил своим верующим рабам обладать такими дурными качествами и уподобляться лицемерам. Если же они поступят так, то предоставят Аллаху очевидный довод против них самих и навлекут на себя наказание. Господь предостерег их от подобных поступков и поведал о его дурных последствиях. И если после этого они совершат их, то заслужат лютую кару. Этот аят свидетельствует о том, что Аллах обладает совершенной справедливостью и не наказывает людей до тех пор, пока им не будет ясна истина. Он также содержит предостережение от ослушания, поскольку ослушник предоставляет Аллаху очевидный довод против себя. Сура 4, аяты 145-146. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. Всевышний сообщил об участи, которая ожидает лицемеров. Они окажутся на самой низшей ступени ада, где будут получать самое ужасное наказание и окажутся ниже, чем все остальные неверующие. Подобно им, они отказываются уверовать в Аллаха и враждуют с его посланниками. Но наряду с этим они строят козни и коварные замыслы, пытаясь навредить правоверным так, что люди не замечают и не ощущают этого. Люди относятся к ним как к мусульманам, и благодаря этому они получают то, чего не заслуживают. Но вместе с тем они навлекают на себя самое суровое наказание. Они не смогут спастись от него, и никто не придет к ним на помощь, чтобы облегчить их страдания. Это относится ко всем лицемерам, кроме тех, которым Аллах оказал милость и помог раскаяться в совершенных грехах. Такие люди душой и телом совершают праведные поступки, хватаются за Аллаха в надежде, что Он одарит их добром и защитит от зла. Искренне исповедуют ислам и правую веру, поклоняются Аллаху так, словно они видят Его и делают добро творением. Они стремятся снискать благоволение Аллаха душой и телом и избавляются от показухи и лицемерия. Люди, которые обладают такими качествами, будут вместе с остальными верующими в мирской жизни, в промежуточной жизни, которая продлится до наступления судного дня, и после наступления судного дня. Аллах же одарит их великим вознаграждением, о величине которого доподлинно известно только одному Аллаху. Это будет то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Задумайтесь над тем, что Аллах особо упомянул о том, что правоверные крепко держатся за Аллаха и очищают свою веру перед Ним, несмотря на то, что упование и искренность относятся к ранее упомянутым праведным поступкам. Это объясняется тем, что человек испытывает острую нужду в них, особенно если он оказывается в затруднительной ситуации. Именно в таких случаях в сердцах людей возникает лицемерие, избавиться от которого можно только благодаря упованию на то, что Аллах защитит человека от зла, и благодаря искренности, которая абсолютно несовместима с лицемерием. Аллах особо упомянул об этих двух деяниях и подчеркнул их важность, поскольку на них зиждутся все деяния души и тела, и поскольку в трудную минуту человек испытывает в них острую нужду. Задумайтесь также над тем, что после упоминания о том, что раскаявшиеся лицемеры окажутся вместе с верующими, Всевышний Аллах не сказал, что Он одарит их великим вознаграждением, а отметил, что этого вознаграждения будут удостоены все верующие. В своем писании Аллах постоянно придерживается этого славного правила, согласно которому, если речь идет об отдельной группе лиц, которая заслуживает вознаграждения или наказания, но не является единственной в этом роде, то Аллах связывает вознаграждение или наказание с обстоятельством, которое касается этой группы лиц и всех остальных, дабы никто ошибочно не предположил, что это предписание распространяется только на эту отдельную группу лиц. Это является одним из удивительных таинств священного Корана. Одним словом, из этого аята следует, что раскаявшиеся лицемеры будут вместе с правоверными и получат вознаграждение вместе с ними. После упоминания об этом Всевышний сообщил о совершенстве его самодостаточности, безграничной выдержки, милосердии и добродетели. Всевышний сказал: Сура 4, аят 147. Разве станет Аллах наказывать вас, если вы будете благодарны и уверуете, если Он является благодарным и всезнающим Господом? Он одаряет щедрым вознаграждением и великими благами всякого, кто переносит ради Него тяготы и без устали творит добро. А кто отказывается ради Него от добра, того Он одаряет гораздо большим. Ему известно о вашем поведении, ваших намерениях и ваших деяниях. Он ведает о том, когда вы правдивы и искренни, и когда вы лжете и лицемерите. Он желает, чтобы вы покаялись и вернулись на прямой путь. Зачем же ему наказывать вас, если вы сами стремитесь к нему? Он не получает удовольствия от того, что подвергает вас наказанию, и не извлекает выгоды из того, что вы страдаете. Если человек ослушается Аллаха, то он вредит только себе самому. Если же он совершает богоугодные поступки, то приносит пользу только себе самому. Следует отметить, что под благодарностью подразумевается смирение всей душой перед Аллахом, признание Его милости, совершение богоугодных поступков и использование дарованных благ не для ослушания Аллаха. Сура 4, аят 148. «Ла юхиббу Аллаху ль-джахра бис-су'и минал-каули илля ман зулим, ва кана Аллаху самиан алима». Всевышний сообщил о том, что ему не нравится, когда люди злословят во всеуслышание. Ему ненавистно такое поведение, и он наказывает людей за это. Под злословием подразумеваются все скверные слова, которые могут огорчить и опечалить человека. Это могут быть брань, клевета, оскорбления и тому подобные запрещенные высказывания, которые ненавистны Аллаху. Из смысла этого откровения следует, что Аллаху нравятся прекрасные слова, такие как слова поминания Аллаха или мягкие и добрые обращения. Но если с человеком поступили несправедливо, то ему разрешается проклинать своего обидчика, жаловаться на него и говорить об этом во всеуслышании при условии, что он не будет наговаривать на него, наносить ему оскорбления, превосходящие совершенную против него несправедливость, которые были нанесены ему, и обижать людей, которые не причиняли ему зла. Поступать таким образом разрешается, однако будет гораздо лучше, если человек простит своего обидчика и не станет мстить за совершенную против него несправедливость. Всевышний по этому поводу сказал: «Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников». Сура 42, аят 40. Поскольку в этом аяте были упомянуты одновременно дурные, прекрасные и дозволенные речи, Всевышний Аллах напомнил о том, что Он является слышащим и слышит людские речи. «Пусть же рабы остерегаются говорить то, что может навлечь на них гнев Господа и повлечь за собой наказание. Аллах также вдохновил рабов на произнесение прекрасных слов и напомнил о том, что ему известно о всех людских намерениях, которые являются источником их речей и высказываний. Сура 4, аят 149. Под добром здесь подразумеваются все обязательные и желательные добрые слова и поступки, совершаемые душой и телом. Если человек совершит добрый поступок открыто или скроет его, если он проявит великодушие и простит того, кто посягнул на его жизнь, имущество или честь, то он непременно получит соответствующее воздаяние. Кто прощает ради Аллаха, тот удостаивается прощения самого Аллаха, и кто творит добро, тот заслуживает доброго отношения со стороны Аллаха, ведь Аллах является снисходительным и могущественным Господом. Он прощает своим рабам ошибки и великие грехи, покрывает их недостатки и относится к ним в высшей степени снисходительно, поскольку это для него не составляет труда. В этом аяте Аллах призвал людей задуматься над значениями его имен и качеств. Все творения и повеления Господни являются следствием и проявлением божественных имен и качеств, и поэтому Аллах часто связывает религиозные предписания со своими прекрасными именами. Примером этого является обсуждаемый нами аят, в котором после упоминания о добрых поступках и снисходительном отношении к обидчикам, Аллах позволил нам узнать некоторые из его имен. Упоминание об этих именах заменило упоминание об особом вознаграждении за перечисленные благодеяния. Сура 4, аяты 150-151. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Есть две группы людей, которые ясны каждому человеку: правоверные, уверовавшие в Аллаха и всех его посланников, и неверующие, отвергающие все это. Но есть еще третья группа людей, которые заявляют, что они уверовали в одних посланников и не признают других. Они полагают, что избранный ими путь спасет их от Божьей кары, однако их надежды являются совершенно безосновательными. Такие люди фактически хотят различить между Аллахом и его посланниками, ибо если человек действительно возлюбил Аллаха, то он непременно возлюбит всех Божьих посланников, поскольку только в этом случае его любовь к Аллаху будет совершенной. Если же человек питает ненависть к одному из посланников, то он фактически питает ненависть к самому Аллаху и всем остальным посланникам. Всевышний по этому поводу сказал: «Если кто враждует с Аллахом и его ангелами, посланниками, Джибрилом, Гавриилом и Микаилом, Михаилом, то ведь Аллах является врагом неверующих». Сура 2, аят 98. Таким же образом можно утверждать, что если человек отказывается уверовать в одного из посланников, то он фактически отказывается уверовать во всех посланников и даже в того посланника, последователем которого он себя считает. Именно поэтому Аллах назвал таких людей подлинными неверующими, дабы никто ошибочно не предположил, что они занимают промежуточное положение между верой и неверием. Они могут заявлять, что уверовали в некоторых из посланников, однако в действительности они не веруют в них, ибо если есть доводы, побуждающие их уверовать в посланников, которых они принимают, то те же самые доводы или похожие доводы, или еще более убедительные доводы, побуждают их уверовать в тех посланников, которых они отвергают. Если же есть сомнительные обстоятельства, на основании которых они отвергают пророков, в которых они отказываются уверовать, то те же самые обстоятельства или похожие обстоятельства, или еще более весомые обстоятельства могли бы стать основанием для того, чтобы они отвергли пророков, которых они признают. Это означает, что они лишь потакают своим желаниям и что их слова являются всего лишь безосновательными заявлениями, которые можно без труда опровергнуть похожими словами. После упоминания о том, что они являются самыми настоящими неверующими, Аллах упомянул о наказании, которое уготовано для них и для всех остальных неверующих. Они надменно отказывались уверовать в Аллаха, и поэтому Аллах унизит их и подвергнет мучительной и унизительной каре. Сура 4, аят 152. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Речь идет о правоверных, которые уверовали во все, что Аллах сообщил о себе, и уверовали во все предания и предписания, которые принесли Божьи посланники. Они не стали делать различия между посланниками и уверовали в каждого из них. Благодаря этому они обрели подлинную веру и твердую убежденность, которая зиждилась на доводах и доказательствах. Аллах же непременно одарит их вознаграждением, которое будет достойной наградой за их веру и связанные с ней праведные поступки, прекрасные слова и замечательные нравственные качества. Каждый из них получит воздаяние, соответствующее его деяниям. Очевидно, именно по этой причине Аллах назвал это вознаграждение их вознаграждением. Среди прекрасных имен Аллаха – прощающий и милосердный. Он прощает своим рабам прегрешения и принимает от них праведные поступки. Сура 4, аяты со 153 по 158. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Люди Писания обратились к пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, с такой просьбой для того, чтобы отвергнуть и опровергнуть его. Они заявили, что они поверят ему или же отвергнут его в зависимости от того, сможет ли он удовлетворить их просьбу. Они потребовали от него, чтобы священный Коран был ниспослан целиком, подобно тому, как были ниспосланы Тора и Евангелие. Эта просьба была величайшей несправедливостью с их стороны, потому что пророк Мухаммад был человеком и рабом, который зависел от воли Аллаха. Он не мог распоряжаться событиями во Вселенной, поскольку вся власть целиком принадлежит Аллаху. Он один отправляет посланников и ниспосылает своим рабам все, что пожелает. Именно поэтому после упоминания знамений, которые язычники потребовали от пророка Мухаммада, Всевышний Аллах приказал ему сказать: «Пречист мой Господь, я же всего лишь человек и посланник». Сура 17, аят 93. Иудеи решили, что ниспослание Писания целиком или по частям является обстоятельством, благодаря которому можно различить между истиной и ложью. Однако их довод является неубедительным и неуместным. Более того, он даже не является сомнительным, поскольку ни один из Божьих пророков никогда не говорил о том, что нельзя верить и доверять посланнику, который принесет Писание, ниспосылаемое по частям. Что же касается священного Корана, то ниспосылание его отдельными аятами по поводу определенных событий лишь свидетельствует о величии этого писания и той заботе, которую Аллах проявил к своему посланнику. Всевышний сказал: «Неверующие сказали, почему Коран не ниспослан ему целиком за один раз? Мы поступили так, чтобы укрепить им твое сердце, и разъяснили его самым прекрасным образом. Какую бы притчу они ни приводили тебе, мы открывали тебе истину и наилучшее толкование». Сура 25, аяты 32-33. После упоминания о безосновательных возражениях иудеев, Всевышний Аллах сообщил, что они поступают так не в первый раз. Прежде они поступали еще более отвратительным образом по отношению к посланнику, верующими последователями которого они себя считают. Они попросили его позволить им увидеть Аллаха воочию и стали поклоняться тельцу, которого они изваяли, хотя им уже были показаны наглядные знамения, которых не видели многие другие люди. Наряду с этим они отказывались выполнять предписания Торы до тех пор, пока огромная гора не повисла над их головами, и Аллах не пригрозил им обрушить на них эту гору, если они откажутся уверовать. Только после этого они согласились придерживаться законов своего писания, но пошли на это, словно зажмурив глаза, и поэтому их вера очень походила на вынужденный шаг. Они также отказались выполнить повеление Господа, когда им было приказано войти в ворота города, поклонившись и моля Аллаха о прощении. Они ослушались этого приказа на словах и на деле. Некоторые из них осмелились нарушить субботу и были удостоены ужасной кары. Аллах взял с них суровый завет, однако они бросили его себе за спины, отказываясь уверовать в Божьи знамения и стали убивать Божьих посланников, хотя у них не было никакого права на это. Они даже заявили, что убили и распяли Мессию Иису. Однако они не убили его и не распяли его, потому что они приняли за него совершенно другого человека, который был убит и распят вместо святого пророка. Они сказали, что их сердца покрыты завесой и не способны понять то, что им говорят. Они мешали людям вступать на путь Аллаха и уяснить истину, и призывали их на путь заблуждения и обольщения, которым они следовали сами. Они приобретали имущество незаконным путем и занимались ростовщичеством, хотя им было категорически запрещено поступать таким образом. И если они совершали эти отвратительные поступки, то нет ничего удивительного в том, что они потребовали от пророка Мухаммада, чтобы священное писание было ниспослано ему с небес целиком. Для опровержения иудеев Аллах избрал самый прекрасный метод, посредством которого можно сокрушить доводы приверженцев лжи. Если они пытаются оспорить истину посредством лживых и сомнительных утверждений, которые вводят в заблуждение их самих и окружающих, то их оппонентам следует изобличить их отвратительные качества и самые дурные поступки, которые они успели совершить, дабы каждому человеку стало ясно, что их возражения относятся к этим поступкам и являются следствием соответствующих предпосылок. Кроме того, если они пытаются оспорить пророческую миссию Мухаммада, то посредством этих или еще более весомых доводов можно возразить против пророческой миссии посланника, которого они признают. Безусловно, это нужно делать только для того, чтобы остановить их зло и сокрушить их ложь. Если же они попытаются обосновать истинность пророческой миссии посланника, которого они признают, то с таким же успехом эти или еще более убедительные доводы можно привести в подтверждение пророческой миссии Мухаммада. Поскольку многочисленные пророки иудеев были перечислены только для того, чтобы опровергнуть их возражения, Всевышний Аллах не стал здесь говорить о них более подробно, а лишь указал на них. Каждый из этих пороков Аллах подробно разъяснил в других, подходящих для этого местах своего Писания. Сура 4, аят 159. من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Существует мнение, что притяжательное местоимение в этом откровении относится к людям Писания. Это означает, что каждому из людей Писания перед смертью становится ясна истина, и он начинает верить в пророка Ису. Однако такая вера уже не приносит ему никакой пользы, потому что она является вынужденной. Такое толкование подразумевает суровую угрозу в адрес людей Писания. Они не должны и впредь совершать свои отвратительные поступки, о которых они непременно пожалеют перед смертью. А раз так, то можно лишь представить себе, каким будет их положение в тот день, когда они будут воскрешены и выйдут из своих могил. Согласно другому толкованию, притяжательные местоимения в этом откровении относятся к пророку Исе. Это означает, что среди людей Писания не останется таких, которые не уверуют в Мессию до того, как он скончается. Это произойдет незадолго до наступления судного дня, когда начнут проявляться его большие признаки. Существует много хадисов, в которых сообщается о том, как незадолго до наступления конца света святой пророк Иса снизойдет на землю, убьет лже-мессию и отменит подушную подать, которую взимают с людей Писания, потому что они уверуют в него наряду с правоверными мусульманами. Когда же наступит день воскресения, пророк Иса будет свидетельствовать о том, соответствовали их деяния шариату Аллаха или нет. Безусловно, он засвидетельствует порочность воззрений, которые исповедуют люди Писания и которые противоречат кораническим законам и проповедям пророка Мухаммада. Мы знаем об этом, потому что убеждены в справедливости и правдивости Мессии, свидетельство которого будет сущей правдой, и потому что учение пророка Мухаммада является единственной истиной, помимо которой нет ничего, кроме заблуждения и лжи. Сура 4, аяты 160-161. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Всевышний сообщил о том, что он запретил людям Писания многие из мирских благ, которые были дозволены им. Этот запрет был наказанием за то, что они поступили несправедливо и приступали границы дозволенного, сбивали людей с пути Аллаха и мешали им найти прямой путь, а также пожирали лихву, которая была запрещена им. Они лишали нуждающихся людей возможности заключать справедливые сделки и получили наказание, которое соответствовало совершенным ими злодеяниям. Аллах запретил им многие из мирских благ, которые были дозволены им прежде, поскольку в сущности своей они были чистыми и полезными. Что же касается запретов, которые были установлены для мусульманской общины, то все они касаются только скверных вещей, которые могут навредить религии и мирской жизни людей. Сура 4, аят 162. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. После упоминания о постыдных поступках людей Писания, Аллах сообщил о тех из них, которые заслуживают похвалы. Эти люди обладают основательными познаниями, которые укоренились в их сердцах. Они приобрели твердую убежденность, результатом которой стали совершенная вера во все, что было ниспослано пророку Мухаммаду и что было ниспослано предыдущим пророкам, а также праведные деяния, такие как намаз и закят. Эти два деяния являются самыми славными обрядами поклонения, которые позволяют человеку искренне поклоняться Богу и делать добро его рабам. Наряду с этим они веруют в судный день, боятся суровой угрозы и надеются на обещание своего Господа. Они непременно получат великое вознаграждение, потому что они сумели объединить в себе знание, веру и праведные деяния, и уверовали во все писания и всех Божьих посланников».